Глава 16. Победители. Выйдя из комнаты, где проводился допрос, я угодил в кольцо друзей. «Ну, как все прошло?» — поинтересовался Хор. «И почему так долго?» «Нет времени объяснять», — отрезал я. «Быстро рвем когти в столицу. Лакра, смотри лук не забудь». Заскочив к себе, я переоделся в патриотическую желто-синюю форму. Прихватил свои деньги и квитанцию, чтобы нехорошие дознаватели не скоммуниздили ненароком, и отправился вниз. За оставленные в комнате вещи я не волновался, так как все наиболее ценное, оружие, сафрусы, разговорники и прочее, находилось вместе с моим истинным телом. А кубок у победителя, надеюсь, никто красть не осмелится. Размышляя о том, как все-таки удобно иметь личный пространственный карман, я дождался, пока спустятся друзья, а конюхи выведут нам уцелевших паронов. На этот раз Нэшор решил остаться в замке, чтобы на правах хозяина приглядеть за работой команды дознавателей. Кстати, те не особо спешили и, судя по всему, в ближайшее время отправляться во свояси не собирались. Рассевшись по седлам, мы выехали знакомой дорогой и понеслись во весь опор, боясь опоздать. Во время этой дикой скачки я подробно рассказал друзьям о своих выводах и заодно поблагодарил кису, так вовремя передавшую мне знания законодательной базы Хорошара. И если бы не оно, из щекотливой ситуации мне ни за что не удалось бы выбраться. Миром дознаватели точно не отпустили бы. Маг ведь явно готовился применить уздечку по назначению. А после убийства целой следственной группы мне наверняка пришлось бы в темпе линять из королевства и даже не вспоминать ни о каком сотрудничестве и дипломатических отношениях. «Алекс, а ты уверен в том, что их предупредил именно король?» — спросила вампирша, обдумав мой рассказ. «Я понял, о чем ты. Но вариант с подкупом дознавателя элидийцами отпадает. Во-первых, сейчас им светится себе дороже, так как акция вышла шумной и замять ее уже не удастся. Во-вторых, дознаватели прибыли с очень небольшими силами. А ты сама понимаешь, для того, чтобы гарантированно развалить это дело, нас всех потребуется ликвидировать. Чего не сделать с помощью двух средней силы магов. Ну и в-третьих, они пытались именно меня задержать, а не убить, что было бы в данной ситуации куда логичнее. Но почему выматывали допросом именно тебя, а не Хора, к примеру? Да и Лакрия ведь для них не менее лакомый кусочек. Ну, Хор имеет высокопоставленного защитника. Поэтому при появлении любых подозрений сразу связался бы с Дишаром. А о Лакрии говорить нечего, новую подружку принца лучше вообще не трогать, так как иначе не видать повышения в будущем. Вот и выходит, что я лучший кандидат. Законов наверняка не знаю, никакого титула не имею, на попытку давления непременно отвечу агрессией. Причем дознаватели предполагали, что убивать я их не стану, поостерегусь, поэтому не боялись меня разозлить, чтобы в результате получить реальный повод надеть уздечку. «Убедительно», — кивнула вампирша. «Но у меня все равно остаются сомнения. Уж больно все хорошо складывается. Ты ведь в курсе, что один из дознавателей уже приезжал в замок, когда убили мать Хора?» «Намекаешь, что он крыса продажная?» — уточнил я. «Вполне возможно. По заказу замял дело. Чуть погодя вообще его уничтожил для верности. А сейчас пытается, если не сделать аналогично, то хотя бы минимизировать последствия сорвавшейся ликвидации. Но тогда у меня вопрос. А как в этом случае привязать элидийцев к захвату графства?» «Если бы я знала, то не стала бы сомневаться, а сразу обозвала тебя идиотом», — недовольно ответила киса. «Ладно, не будем сбрасывать эту симпатичную версию со счетов. Кстати, а помнишь, ты недавно обещала поспрашивать у своих по поводу магов Сильхшуса? Что-нибудь удалось узнать?» «Вообще-то я не надеялся услышать что-нибудь стоящее. Просто краем глаза заметил, как подобрался Хор, услышав об убийстве своей матери, и решил проявить вежливый интерес. Но девушка меня удивила». «Да, наших магов в Хорошаре сейчас очень мало. Трое на севере, неподалеку от границы, занимаются частной практикой. Двое на юге, краем глаза приглядывают за школой магии. А в районе столицы находится только один. Он отвечает за безопасность нашего посольства и живет в Раше уже много лет. Мне, конечно, слабо верится, что такой хороший специалист стал бы глупо подставляться, создавая весьма характерный амулет для ликвидации. Но эту возможность я не исключаю». «Ну, тогда никаких шансов раскрыть дело у нас не осталось», — резюмировал я. «С доказательствами пусто, а соваться в посольство ради проверки последней версии бесполезно. Короче, снова тупик. Мне очень жаль, Хор». Дальше мы ехали в молчании. Демон замкнулся в себе, киса о чем-то сосредоточенно размышляла, да и Алиша к беседе не была расположена. Я бы вырубился, наверстав упущенные часы сна, но скорость скачки не давала такой возможности, а кроме того Лакрия, в этот раз решившая поехать со мной, то и дело уточняла некоторые правила турнира, как будто вчера я и самым подробным образом их не объяснил. Плюнув, я решил потерпеть и оставшуюся дорогу мужественно боролся с сонливостью, попутно проясняя ушастой все интересующие ее моменты. В воротах Раша я расстался с несколькими золотыми, снова с легкой грустью вспоминая о потере Бурана. Время поджимало, а движение на улицах столицы было очень насыщенным. Похоже, богатые и знатные особы от чего-то не оставались в городе после соревнований, а предпочитали коротать ночь в другом месте. Иначе почему еще вокруг было так много повозок, всадников и даже карет, которые направлялись к арене? Оценив ситуацию, Хор приуныл. Да я и сам видел, что пробраться через всю эту уличную толчею и успеть на регистрацию в срок нереально. Но платить штраф за пропуск соревнования очень не хотелось, поэтому я решил применить способности повелителя зверей. Конечно, открыто я это делать не стал. Использовал замечательный отвлекающий маневр, аккуратненько пристроился вместе с друзьями за большой роскошной каретой какого-то вельможи, ехавшей в том же направлении. Сосредоточился и начал воздействовать на сознание находившихся поблизости парнов, всю дорогу слушая витиеватые обороты кучера, который старательно разгонял попадавшиеся на дороге препятствия. А этот демон, периодически громко щелкавший кнутом, так никогда и не узнал, почему же именно сегодня все препятствующие движению его кареты, всадники и повозки, едва услышав требование освободить проезд, щедро приправленные сочными выражениями, мигом сворачивали в сторону. Мы успели, хотя и зарегистрировались последними. Проверяющие тщательно осмотрели лук Лакрии, взвесили его, измерили специальными шаблонами, уделили должное внимание запасу тетивы, а затем разрешили выбрать себе стрелы для выступления из большой кучи. Так как времени уже не осталось, эльфийка недолго рассматривала предложенный ассортимент, быстро нагребла, особо не выбирая сотни-две, рассовала их по выданным колчинам и присоединилась к остальным участникам. Мы же отправились на места для приглашенных. Арена меня не впечатлила. Она оказалась обычным большим стадионом, причем даже не крытым, каких на земле можно найти массу. Места поближе, удобные с великолепным обзором, явно предназначались для знатных особ, которые своими пестрыми нарядами сильно выделялись в толпе. Королевская ложа, как всегда, отличалась особым шиком и комфортом, а места приглашенных, огороженные от прочей публики невысокой стенкой, находились рядом с ней. Остальные зрители располагались на простых деревянных лавках, уходивших вверх к самой галерке, откуда хотя и открывался потрясающий вид на всю арену, но рассмотреть мелкие детали было уже нереально. Разумеется, все козырные места, располагавшиеся рядом с ложей, были давно заняты, поэтому мы устроились сбоку у деревянной стенки. Друзья принялись рассматривать разного рода мишени, в изобилии расставленные на покрытом песком поле арены, и комментировать задания нынешнего турнира. Но мне все это было неинтересно. Поначалу я хотел дождаться открытия, но потом вернулась головная боль от принятия кучи мыслеобразов и навалилась усталость от бессонной ночи. Эта усталость вскоре заставила меня прислониться к стенке и буквально на секундочку прикрыть глаза. А в следующее мгновение я встретился с темнотой и улыбнулся подруге. «Привет, скажи, тебе с утра уже успел кто-нибудь испортить настроение?» «Это ты тонко намекаешь, что очень хочешь услышать ответ на вопрос, который сейчас маячит в твоем сознании?» — уточнила она. «Ага». Темнота печально вздохнула и заметила. «Алекс, ты не желаешь меняться. Все ждешь, что нужные знания сами окажутся у тебя в голове. Но ведь так нельзя. Неужели ты не понимаешь, что крохотная крупица информации, которую ты жаждешь получить от меня, сможет удовлетворить твое любопытство, но тогда у тебя не будет желания изучать целый пласт знаний, к которому эта крупица относится. А сейчас ты вообще хочешь услышать ответ на вопрос, над которым даже не потрудился толком подумать. Что с тобой? Или это я оказалась недостаточно убедительной, когда рассказывала тебе о своих ошибках? Да, видимо, кто-то все же успел испортить подруге настроение. И кто же так постарался? Но сейчас она была права на все 200. Я порядком обленился, привыкнув к бесплатной кормушке. Поэтому уже не стремлюсь добывать пищу самостоятельно, а пытаюсь сперва проверить старое место. Ее слова по поводу знаний я тоже понимаю и всецело поддерживаю. Но ведь так хочется получить все сразу и на халяву. Как в случае с кисой. Да, не спорю, я рассчитывал своим подарком обеспечить себе ответный дар. И до этого момента в разговорах ненавязчиво подталкивал девушку именно к этой мысли. Поэтому, можно считать, работал в поте лица. Но кто мне мешал изучить нужные книги еще в академии? Времени не хватило. Да ладно. Десяток томов по истории, географии, а также энциклопедия разумных раз в зубы. И спустя сутки я имею общее представление обо всех государствах этого материка. В общем, я понял, что мне нужно еще основательно поработать над собой, так как моя патологическая лень может только навредить. А отсюда вывод, следует срочно от нее избавиться. Вот только как? Ее же нельзя найти, просто покопавшись в своей черепушке, а затем вырвать с корнем. Нет, придется основательно поднапрячься. И начинать нужно прямо сейчас. Ведь я не так сильно устал. Поэтому еще смогу разобраться в знаниях кисы. Проанализировать новые данные, хотя бы поверхностно, чтобы иметь возможность использовать их в любой момент. Кстати, сегодня мне повезло, что мы с вампиршей начали с хорошара. Когда девушка еще осторожничала, и у меня было достаточно времени на то, чтобы раскрывать мыслеобразы, иначе я не смог бы так легко разделаться с дознавателями, просто не сумел бы найти мирный путь решения проблемы. Так что хватит лодырничать, пора за работу. А то знания получил, но даже не потрудился их осмыслить. Стыд и срам. Но все-таки жалко, что темнота уже не расскажет мне о повелителях. Было бы интересно узнать, в правильном ли направлении шли мои мысли. Но когда я сосредоточился на извлечении принятых пакетов информации, подруга внезапно соизволила ответить на мой невысказанный вопрос. «Да, Алекс, твоя догадка была верной. Повелители зверей никогда не участвовали в войнах, управляя своими животными. Они вообще не использовали прирученных зверей для схваток. Только в редких случаях, когда не оставалось иного выхода или чтобы сохранить свою жизнь. Но они могли менять их инстинкты, заставляя служить другим так же, как они служили им, и тем самым становились полезными правителям любых государств. Однако это неприятие боевых действий было обусловлено совсем не подсознательным защитным механизмом, ограничивающим способности повелителей, как ты предположил. Все намного проще. Разве талантливый мастер, потратив немало сил и времени на расписывание кувшина великолепным узором, станет разбивать его о голову своего недруга? После такого мне осталось только покраснеть от стыда. Да уж, меня только что ткнули носом в лужу, как котенка. Но ведь за дело. Можно же было самому обо всем догадаться. Ответ лежал на поверхности. Однако я даже не стал утруждаться, а сразу подумал о подруге. Какой позор, такими темпами я скоро вообще разучусь думать. «Прости, идиота», — сказал я смущенно. «Просто человек, такое гордое животное, которая пока не пнешь, работать ни за что не станет. Но я постараюсь исправиться, честно». «Рада, что ты понял», — прошептала подруга. Она нежно провела ладонью по моей щеке и попыталась унести мое сознание в поступившую черноту. Но я волевым усилием задержался в полусне. Поцеловав руку удивленной подруги, я усмехнулся и заявил. «Нет уж, начнем потихоньку исправляться». И раскрыл первый извлеченный из глубин памяти мыслеобраз. Не знаю, рассчитывала ли темнота именно на такую мою реакцию, предвидела ли, что после того, как я испытаю острое чувство стыда, у меня появится сильное желание поскорее справиться со своей неполноценностью. Сейчас это было неважно, поскольку я всецело сосредоточился на анализе полученных знаний и успокоился только тогда, когда все они уютно устроились в моей голове, готовые в любой момент прийти на помощь. А после этого я довольно улыбнулся и позволил подруге подарить мне отдых. Однако он оказался недолгим. Очнулся я от тряски и быстро сообразил, что это хор бесцеремонно выдернул меня из мягкой черноты. «Просыпайся, иначе все на свете проспишь!» — вопил друг прямо мне в ухо. «Что случилось?» — — спросил я, едва сдерживая зевок. «Лакрия победила! Она только что смогла одолеть лучших лучников нашего королевства!» Только теперь я понял, почему хор так надрывался. Зрители на арене тоже не молчали и восторженными криками приветствовали эльфийку. Видимо, пока я занимался своим образованием, она успела показать высший класс. Но тогда почему же в тот момент, когда я делал ставку, интуиция твердо убеждала меня в обратном? Глядя на сиявшую Лакрию, которая стояла на песке в гордом одиночестве и махала луком восторженной публике, я нашел два варианта объяснения. Один из них был весьма прост. Моя интуиция ведь несовершенна и является неким чувством, которое наверняка основано не на пустом месте, а на моем восприятии и комплексе знаний. Ведь мой мозг обрабатывает не все данные, поступающие от органов чувств, а только самые необходимые. Иначе я бы давно свихнулся от потока бесполезной информации. А интуиция выступает своеобразным механизмом, распознающим среди остального пропущенного сознанием массива сведений некие важные моменты. И добросовестно предупреждает меня об опасности или просто неприятности. Поэтому вчера она не дала мне поставить на лакру, так как сверилась с моими знаниями и решила, раз я сам не особо уверен в победе ушастой, то и нечего мудрить. А второй вариант был куда интересней. Возможно, я не смог сделать ставку только потому, что Лакрия не могла победить. Уточню, не могла победить именно в тот момент. То есть, если бы я заставил себя разжать пальцы в конторе, то сейчас ушастой ничего бы не светило. Не знаю, может, на состязании некие доброжелатели устроили бы ей подлянку. Или по дороге на арену организовали бы мелкую неприятность. А может, придумали еще что-то, гарантированно лишившее бы эльфийку любых шансов на победу. Но сейчас надобность в этом отпала. Ведь я-то поставил на бои. Поэтому Лакра без помех смогла продемонстрировать зрителям свои возможности. Может, сыграло свою роль и то, что я рассказал ей о сделанной ставке. Поэтому во время соревнования девушка меньше нервничала и не размышляла о том, что всего один ее промах лишит нас огромных денег. А может, мои слова о правительских способностях, оброненные невзначай, сделали свое дело и подарили Лакре дополнительную уверенность в собственных силах. Как бы то ни было, получается, я смог изменить будущее. Осознав, что ушастая проиграет, я совершенно случайно организовал целую цепочку событий, которые привели к ее победе. Так что это все-таки было? Моя интуиция сработала. Или же пробудились способности, полученные от Лара и Рена? На этот вопрос у меня не было однозначного ответа. Никакие размышления не могли пролить на него свет. Поэтому я просто понаблюдал за церемонией награждения. Как обычно, король объявил об окончании соревнования, огласил имена победительницы и тройки призеров, после чего попросил тех подняться за наградой. Лакрии Шерит вручил большое золотое блюдо. Похоже, кубки и бокалы у короля закончились, и он плавно перешел к раздаче остальных предметов своего столового сервиза. А остальным достались менее ценные призы. «Сколько у нас времени до начала боев?» — поинтересовался я у хора. «Полагаю, никак не меньше часа». «Ну да, арену же еще нужно привести в порядок, убрав утыканные стрелами мишени, а королю пообедать». Сомневаюсь, что его величество придет смотреть на состязание мастеров боя с пустым желудком. Кстати, о последнем. Так, сейчас быстренько хватаем ушастую и отправляемся в ближайший трактир. Изложил я друзьям план действий. Лакрию наверняка Дишар пригласит, так что вряд ли нам стоит ее ждать, сказала прозорливая киса. А тебе я советую вообще отказаться от обеда, иначе одолеть соперников будет труднее. Ни за что! «Это вы успели позавтракать, пока меня на допросе мариновали, а у меня со вчерашнего дня крошки во рту не было». «О, вроде бы церемония подошла к концу. Идем к Лакре». Но вниманием эльфийки сразу после награждения завладел принц, поэтому она совсем забыла о нас, с благосклонной улыбкой принимая восторженные комплименты Дишара. Мне издалека было прекрасно видно, что девушке это нравится, но я понимал, что если мы еще немного промедлим, дожидаясь, пока сладкая парочка в волю наобщается, то все места в ближайших трактирах будут заняты. Так как мысль о том, чтобы выступать на пустой желудок, казалась мне да нельзя отвратительной, я плюнул на правила приличия и решительно направился к королевской ложе. Пробраться сквозь пеструю толпу приглашенных с их родственниками, знакомыми и телохранителями было непросто. Но с этим я справился. Это вам все-таки не маршрутка в час пик. Миновав тех, кто отчаянно желал пообщаться с монархом, я очутился перед магами короля, занятого неспешной беседой с прочими облеченными громкими титулами демонами, и привлек внимание Дишара. «Ваше высочество, прошу прощения, что перебиваю вашу вдохновенную и в высшей степени высокохудожественную речь о мастерстве моей подруги, но позвольте поинтересоваться, вы собираетесь приглашать Лакрию на обед или нет?» «Алекс!» — гневно воскликнула эльфийка, слегка потемнев от смущения. «А что?» — удивился я, придав лицу невинное выражение. «Я-то прекрасно понимаю, что одними комплиментами сыт не будешь, поэтому хочу утащить тебя в ближайший трактир». Принц усмехнулся и сказал: «Господин дракон, разумеется, я не позволю, чтобы победительница осталась голодной, но все же полагаю, что дворцовая кухня доставит ей большее наслаждение, чем стряпня какого-то трактирного повара». Демон повернулся к девушке. «Лакрия, хотя ваш друг предвосхитил мой вопрос, но все же позвольте уточнить, вы не откажетесь составить мне компанию за обедом?» «Как же я могу вам отказать? Ваше высочество!» — улыбнулась девушка. «Вот и замечательно!» — радостно воскликнул я и протянул руки к ушастой. Та непонимающе уставилась на меня. «Лук с тарелкой давай! Или ты весь день хочешь с ними обниматься?» — пояснил я, но, увидав, как изменилось лицо Лакры, поспешил добавить. «Да не волнуйся ты, потом верну. Просто тебе же самой будет неудобно за столом сидеть. А уж ложку держать!» Теперь усмехнулся не только принц, но и демоны из его свиты. А эльфийка все же сочла нужным протянуть мне свой приз и оружие. Поудобнее перехватив блюдо, оказавшееся весьма тяжелым, я изобразил уважительный поклон, подмигнул ушастой и направился прочь из ложи. Надеюсь, король, краем глаза наблюдавший за этим действом, поймет скрытый смысл разыгранной сценки, который был очень простым. Если мне что-то нужно, я это обязательно получу. Но все же очень интересно. Дишар был в курсе устроенной отцом подлянки или до сих пор пребывает в неведении. Полагаю, Лакрии за обедом удастся разговорить принца, так что уже к вечеру мы будем знать об этом точно. Я присоединился к друзьям, и мы направились к выходу, а затем занялись поиском подходящего трактира. Не прошло и 10 минут, как нам удалось обнаружить на первый взгляд довольно неплохое заведение, в котором даже оказался свободный столик. Рассевшись за ним, мы заказали плотный обед, в ожидании которого принялись наблюдать за остальными посетителями. Разумеется, все они обсуждали лишь одну тему – турнир. Причем по обрывкам разговоров я понял, что действительно многое пропустил. Похоже, Лакрия очень отличилась на соревновании, поэтому теперь все вокруг гадали, запретят эльфам после такого выступления принимать участие в турнире или нет. Когда принесли наш обед, я с жадностью накинулся на него, отключившись от окружающего. Именно поэтому громкий нахальный голос стал для меня полной неожиданностью. «А ну-ка живо убирайтесь отсюда, смерды!» Повернув голову к его обладателю, я увидел компанию молодых демонов, судя по одежде, достаточно знатных, чтобы иметь гонор и необъятное высокомерие, но, судя по поведению, не отличавшихся особым умом. Уже раскрыв рот, чтобы послать выскочек подальше, я почувствовал слабое шевеление интуиции и счел нужным оглядеться. Как выяснилось, предупреждала она меня не зря. Надвигались неприятности, но их вполне можно было избежать при минимальных усилиях с моей стороны. «Встали и освободили нам место, грязные свиньи!» — рявкнул второй из этой компании. «Да как вы?» — начал было хор, но осекся, потому что я стукнул его под столом ногой. «Конечно, многоуважаемые господа! Как пожелаете», спокойно ответил я компании и поднялся, постаравшись напоследок запихнуть в рот столько аппетитных пельмешек, сколько влезло. Глядя на меня с недоумением, поднялись и остальные. Старательно жуя, я махнул им рукой, предлагая пойти к стойке, чтобы обогнуть компанию по широкой дуге. К счастью, никто спорить не стал, а киса даже подмигнула мне, показывая, что тоже разобралась с ситуацией, и дернула хора за рукав, чтобы он не брякнул чего-нибудь лишнего. Наглая компания тоже очень удивилась нашей реакцией. Именно поэтому мы и сумели отойти на пару десятков шагов от столика, прежде чем заводила опомнился и крикнул вдогонку. «И объедки свои заберите!» Схватив тарелку с моими пельменями, он швырнул ее нам в спины. Ну, заводила, конечно же, погорячился. Но ведь у него и выхода другого не оставалось. Не став пользоваться магией, я развернулся и ловко подхватил тарелку, причем умудрившись сделать так, чтобы из нее ничего не выпало. Затем невозмутимо подхватил пальцами еще одну пельмешку и сунул в рот. Наверное, этот нехитрый фокус окончательно ошеломил компанию, поэтому они дали нам спокойно добраться до выхода и покинуть трактир. Последним уходил я, поставив пустую тарелку на стол и уже не обращая никакого внимания на гневные окрики, а выйдя на улицу, не удержался и отвесил легкий поклон на ряду стражников, в числе которых оказался даже маг, увешанный амулетами чуть ли не до макушки. «Надеюсь, никому ничего объяснять не нужно?» — спросил я, когда стражи в доспехах остались за поворотом. Надо отметить, преследовать нас они не стали. Видимо, получили четкие инструкции и в нестандартной ситуации решили не импровизировать, а дождаться указаний от начальства. «Все ясно», — кивнул Хор. «Тебя снова пытались спровоцировать. Но почему таким способом? Ведь это глупо и опасно для самих заводил, так как в результате они могли получить от меня вызов на дуэль или обвинение в нападении на гостей Хорошара от дознавателя». «Наверное, им пообещали все уладить», — предположила Киса. «Поэтому наглецам нужно было только затеять драку и дождаться прибытия стражи, которая в любом случае обязана задержать всех участников и отправить в камеру для последующего разбирательства. Замечательный план. Если бы он удался, Алекс гарантированно не попал бы на турнир. Кстати, а как же ты так быстро догадался обо всем? Ведь я же видела, что сначала ты планировал избавиться от наглецов, но потом внезапно решил подчиниться». «Это я просто вспомнил ваши недавние похождения, а потом огляделся и заметил мага с большой группой на улице. Сложить 2 и 2 было просто, но Шерит все-таки большая сволочь. Надо же, сумел организовать очередную подставу в рекордные сроки. Хотя именно эта скорость в итоге и сыграла нам на руку. Продумай, король, все тщательнее, подбери исполнителей потолковее. Я бы не смог догадаться. И наверняка, если не устроил бы драку, то совершил бы какую-нибудь иную ошибку. Ага, ведь наглецы покусились на самое святое. Решили лишить меня обеда. Такого я бы точно не стерпел». «Алекс, а я вот не понимаю, зачем было так мучиться, чтобы не допустить ваше выступление на соревновании?» — внезапно спросила Алиша. «Ведь проще было бы договориться с магом, который вас будет проверять, чтобы он обнаружил употребление запрещенных эликсиров. Или специально устроить нарушение, за которое должны дисквалифицировать». «Законы королевства этого не допустят», — пояснил я. «Понимаешь, в связи с популярностью турнира много лет назад в законодательстве Хорошара появились такие пункты, которые делали невозможным откровенное мошенничество и обеспечивали спокойствие населению, поставившему на участников немалые деньги. Наверное, это произошло потому, что приглашенные частенько пытались устранить конкурентов своих соперников с помощью разного рода подлянок, что вызывало много негодования у жителей Хорошара. Так что сейчас эти законы решительно препятствуют тому, чтобы меня можно было снять с соревнования без очень уважительной причины. И король понимает, если он пойдет на явное жульничество, то лишится поддержки народа, которая стоит намного больше, чем весь мой выигрыш. Вскоре мы дошли до арены, пробрались сквозь толпу на площади перед ней и отправились утрясать формальности. На этот раз мы были первыми, остальные участники еще даже не нарисовались на горизонте, поэтому все прошло быстро. Передав Хору на сохранение квитанцию и кошелек, я отдался на волю магов. Меня осмотрели, ощупали и даже поцарапали, чтобы проверить скорость регенерации, которую признали в пределах допустимой нормы для лица с магическими способностями, нацепили уздечку и отправили в комнату ожидания. Там я сел на лавку и принялся убивать время, размышляя о разных фактах из знаний Кисы. Немного погодя, в комнату стали заходить другие участники, которых я внимательно разглядывал и оценивал. В основном они были крепкими и жилистыми. Морды многих украшали шрамы, отчего-то неустраненные специалистами-магами. Наверняка они являлись своеобразным предметом гордости. Большинство бойцов были среднего роста, но попадались и экземпляры намного крупнее нормы. Один вообще оказался гигантом из серии «Как таких земля носит?». Имел внушительный мышечный каркас, мечту бодибилдера и смотрел на всех свысока. Но наибольшее внимание я уделил совсем другому участнику, человеку лет 40. Он и двигался иначе, и поведением своим выделялся, не вступал в разговоры, на прямые вопросы отвечал односложно, и только в общем сидел себе в уголке и внимательно изучал вероятных противников. Прямо как я. Тут и гадать долго не нужно. Это элидиец, мастер рассветной школы. Интересно, кто же из приглашенных осмелился взять команду представителя иной расы? Встретившись с человеком взглядом, я кивнул, приветствуя достойного противника. Но тот на мой кивок никак не отреагировал и продолжил меня рассматривать. Я ответил ему тем же, прикидывая, сколько этому мастеру заплатили за участие. А все остальные вели себя спокойно, никаких эксцессов не устраивали и потасовок учинять не собирались. Постепенно демоны разделились на два лагеря. Стариков, участвующих уже не в первый раз, и новичков. Старики увлеченно общались между собой и даже дразнили конкурентов, подшучивали над их былыми подвигами и обещали накрутить хвосты. А вторые старательно делали вид, что спокойны, как скалы, хотя изрядно нервничали. Были и те, кто ни в одну из этих групп не входил. Они держались особняком, и все их старательно игнорировали. Одним из таких оказался гигант, который принялся показушно точить свои когти о стену комнаты. На новичков это действовало очень сильно, но бывалые только раздраженно кривились. Вспомнив рассказ демонов на приеме, я понял, что это прошлогодний победитель, на которого мне советовали ставить. Он отличался особой жестокостью и старательно калечил своих противников. Именно поэтому на его счету было уже две дисквалификации, ведь убивать на арене категорически запрещалось. Наконец, после долгого томительного ожидания, в комнату вошел один из распорядителей и назвал первую пару, которой предстояло продемонстрировать свое мастерство. Один из опытных бойцов и молодой новичок поднялись с лавок и отправились на арену. Их бой никто из участников не видел, так как правилами это не разрешалось. В разделе истории было небольшое пояснение, что благодаря этому лучше сохраняется боевой настрой спортсменов. Но я-то понимал, что данный пункт появился в правилах лишь для большей зрелищности состязания. Ведь устроители полагали, что если противники будут заранее знать слабые стороны своих конкурентов, то бои получатся менее интересными и более предсказуемыми. Так что о схватке нам оставалось только догадываться, слыша восторженный рев зрителей. Спустя всего минуты две ветеран вернулся, а распорядитель назвал два следующих имени. Оценив скоротечность боя, я сделал вывод, что либо новичок оказался слабо подготовленным, либо общий уровень участников был весьма высоким. Давным-давно Лин говаривал мне, что долгий бой — это драка, а мастеру хватит нескольких ударов, чтобы одержать победу. Вполне возможно, что бойцы в этой комнате знали эту мудрость. Следующая пара отправилась по коридору на нагретый солнцем песок, а оставшиеся участники поздравили победителя с первым успехом. Соревнование продолжалось. Кстати, его правила были предельно просты. Пары подбирались методом слепого жребия. Первый тур являлся отборочным. В нем участвовали не все, так как в итоге должно было остаться 32 бойца. Поэтому в этом году десятка везунчиков попала в 1/16 автоматом. Ну а дальше по кубковому принципу. А пары также определялись жребием. Те, кто дошел до полуфинала, уже являлись призерами, но победа доставалась только одному. А в схватках было единственное правило. Никаких... Нет, стоп, это не из этой оперы. Одно ограничение все же имелось. Не убивать. Можно калечить, наносить тяжкие увечья. Но после боя проигравший противник должен остаться в живых. Иначе победителя ждет дисквалификация. Существовали и нюансы. Так, к примеру, проигравших уносили или уводили, если они могли передвигаться самостоятельно в специальное помещение, где команда магов оказывала им первую медицинскую помощь, если таковая надобность возникала, отправляла в лазарет. Победителям все свои синяки и шишки приходилось уносить с собой и с ними же выступать в следующем бою. Причем порой их травмы были весьма серьезными и могли привести к скорой смерти. Согласно истории, такие случаи бывали. Но все равно, пока участники не получили статус проигравших, на лечение рассчитывать не имели права. Именно поэтому существовала возможность сдаться без боя, которой, правда, редко кто пользовался. Пока я размышлял над правилами, определились еще двое победителей. А в следующем бою, неожиданно для всех, верх над матерым профессионалом с многочисленными отметинами на морде одержал невзрачный маленький новичок с испуганными глазами. После него выступала пара, в которую вошел один из тех, кого я назвал изгоями. Причем именно он и вернулся. Встретили его презрительными гримасами и сдавленными проклятиями, но причину подобного отношения я так и не смог определить, как не прислушивался к разговорам. Еще один победитель вернулся, зажимая рукой располосованное лицо. Да, когти демонов весьма страшное оружие, поэтому в следующем бою пострадавшему придется выступать без одного глаза. Дальше, согласно жребию, должен был идти гигант, а его противником оказался невысокий крепыш, которому большинство участников искренне пожелали удачи. Этот бой оказался дольше прочих. Он продолжался минут 5, и толпа все это время ревела, не переставая. Однако надеждам бойцов не суждено было сбыться. Вернулся весьма довольный гигант, на одежде которого темнели пятна крови. Нетрудно догадаться, чьей. А когда миновало еще 2 схватки, распорядитель назвал мое имя. Все-таки не суждено мне было оказаться в десятке счастливчиков, но я и не расстроился. Одним боем больше, одним меньше, какая в сущности разница. Моим противником стал один из новичков, ничем особым не выделявшийся. Вместе с ним мы прошли по длинному коридору и вышли на яркий солнечный свет. Толпа приветствовала нас громкими криками и даже аплодисментами. Вместе с демоном мы достигли центра площадки, где уже находился судья, который должен был объявить о начале поединка. Он внимательно оглядел нас и поинтересовался. «Кто-нибудь хочет отказаться от схватки и признать себя проигравшим?» Демон такого желания не изъявил, а у меня его и подавно не наблюдалось. Поэтому мы встали друг напротив друга и дождались, когда судья рявкнул: «Бой!» Демон первым кинулся ко мне и нанес удар в шею. Но я перехватил его руку с легким разворотом и сам ударил локтем в солнечное сплетение. Затем молниеносно нанес 2 тычка в болевые точки на корпусе, дополнив их ударом в печень. Демон коротко рыкнул от боли и рухнул на песок, как подкошенный. А я машинально отметил, что расположение этих 2 точек на теле хвостатых такое же, как у людей. Но меня неприятно удивила скорость, с которой демон бросился в атаку. Сейчас я не пользовался ускорением. И помимо оценки высокой степени подготовки своего противника, сделал вывод, что для обычных рукопашных бойцов этот демон двигался как-то чересчур резко. Это наводило на определенные предположения, которые требовалось тщательно обдумать. Поглядев на стонавшего соперника, который силился подняться, я перевел взгляд на судью, однако тот не собирался считать до 10 или объявлять мою победу в схватке. Поэтому мне пришлось подойти к побежденному противнику и аккуратно стукнуть его костяшками в висок. Демон дернулся, рухнул мордой в песок и затих. А судья осмотрел неподвижное тело и объявил: «Победу одержал Алекс Дракон!» Его голос разнесся по всей арене и перекрыл шум зрителей. Поэтому я понял, что либо демон пользуется амулетами, либо сам является магом. Последнее было более вероятным. Ему ведь нужно как-то определять состояние проигравшего. Развернувшись, я направился к дверям, из которых вышел полминуты назад, а к поверженному бойцу подбежали демоны с носилками. Вернувшись в комнату, я проводил взглядом еще одну пару, сел на лавку и принялся размышлять. Итак, демоны ускорением пользоваться не могут, это доказанный факт. Зато вампирам это удается замечательно. Правда, не всем, а только подготовленным, но это понятно и логично. Идем дальше. Мой противник двигался намного быстрее обычного человека, пусть даже и подготовленного. А теперь на минутку обратимся к истории, любезно предоставленной мне кисой. Демоны вели войну с вампирами и умудрились выиграть. Разумеется, маги у них были сильные, но ведь не только маги решают все дело. Еще существует обычная армия, многие тысячи бойцов, которые при поддержке этих самых магов захватывают укрепления, населенные пункты и так далее. Как они могли противостоять двигавшимся быстрее молнии кровососам? Пусть у клыкастых большие проблемы с выносливостью, но за полминуты в состоянии ускорения один боец может накрошить до 100 противников. Так как же их умудрились одолеть? Ответ весьма прост. Демоны хоть и не умеют пользоваться ускорением, но могут довольно быстро двигаться. Это позволяет их тело, которое все-таки отличается от человеческого. И поэтому подготовленный боец может, если не на равных, противостоять вампиру, то будет немногим ему уступать. В общем, организовать небольшое численное превосходство, и вот уже компенсирована способность врага ускоряться. Если бы киса не пожадничала и сбросила мне основу подготовки в своей разведшколе, я бы мог точно сказать, насколько демоны уступают скорости обычным бойцам-вампирам. Но сейчас об этом оставалось лишь догадываться. Зато стало понятно, почему Хор во время игры смог продержаться так долго на предельной скорости. Ведь когда у остальных адептов уже начинали рваться связки, его тело лишь сигнализировало мне о накопившейся усталости. А после победы демон не собирался отключаться от дикой боли, как другие. Странно, что в тот момент я не обратил на это внимания. Увлекшись раздумьями, я потерял счет времени и внезапно сообразил, что отборочный тур уже закончен. Элидийца так и не вызвали, поэтому он все так же сидел в своем углу, разглядывая остальных участников. После двух поединков, в которых выбыли потерявший глаз и один из широкоплечих демонов, жребий выпал мне и тому изгою, которого все не так давно встречались со странной презрительностью во взгляде. Вместе с ним мы вышли на арену, дождались, пока судья произнесет положенные слова, и по отмашке кинулись в бой. Да, мои догадки оказались верными. Демон двигался весьма быстро, но ускорением я снова не стал пользоваться, берег силы для будущих схваток. Поэтому встретил его жестким ударом в морду, уклонился от его пинка в колено, а затем провел серию тычков в болевые точки. В этот раз мне не повезло. Видимо, в строении человеческого тела и тушки жителя Харашара все же имелись существенные различия, поэтому первые три тычка не принесли результата, что позволило демону нанести мне удар между ног. Разумеется, я успел отреагировать, сведя конечности и заблокировав ногу противника, но сделал это недостаточно быстро, и в следующее мгновение сильно пожалел о том, что мужское тело по сравнению с женским имеет куда больше уязвимых точек. Удар вышел ощутимым, но не помешал мне довести серию тычков до логического завершения, после чего демон застыл, находясь в состоянии болевого шока. Так как его нога все еще находилась у меня в захвате, я решил этим воспользоваться и жестоким ударом раздробил противнику коленный сустав, после чего толкнул того на песок. Судья, глядев проигравшего, сознание которого пребывало уже очень далеко, без колебаний объявил о моей победе, и я медленно, никуда не торопясь, помахивая восторженным зрителям, поковылял обратно. Полученная травма не позволяла быстрее шевелить ногами. Но я не демонстрировал свои страдания ликующей публике, и только в коридоре, укрывшись от взглядов болельщиков, не удержался и схватился за причинное место руками. Распорядитель, понимающе ухмыльнулся, но и не подумал меня поторапливать, когда я сделал пару приседаний. После них стало капельку легче, поэтому до комнаты я дошел вполне нормально, и сумел даже улыбнуться в ответ на поздравления некоторых соперников. После меня очередь дошла до Элидийца. Он быстро расправился со своим противником, а спустя еще две схватки на арену вновь был вызван гигант. На этот раз вернулся он через минуту, а на его морде крупными буквами было написано огромное разочарование. Видимо, его соперник оказался здравомыслящим демоном, понял, что победить ему не удастся, и решил сдаться без боя. А может, оказался весьма впечатлительным и просто испугался мрачной перспективы попасть в лапы к этому живодеру. Гигант с тяжким вздохом опустился на лавку и принялся бормотать что-то себе под нос, всем видом показывая обиду на несправедливый мир. Но у меня зародились подозрения, что все его поведение не более чем спектакль, хорошо продуманный и за много лет отрепетированный до совершенства. Он просто создал себе необычный образ и с успехом им пользовался. Надел страшную маску и пугает ею своих противников. Умно, если это действительно так, я снимаю перед ним шляпу. Жаль, уздечка не позволяет почувствовать его эмоции. Тогда все сразу стало бы ясно. Не прошло и часа с момента окончания моей последней схватки, как в комнате осталось всего 16 участников. У большинства из них были свежие царапины от когтей, некоторые машинально потирали ушибы. У меня же последствия пропущенного удара бесследно исчезли уже спустя десяток минут. Ведь насыщенная аура способствовала регенерации. Да, она не могла без моего сознательного контроля за распределением силы в тканях быстро срастить перелом или восстановить глубокий порез. Она же у меня не магистерская все-таки. но устранить мелкие повреждения организма была способна. В 1/8 мне довелось выступать вторым. Демон, который мне достался в противнике, был весьма опытным. Поэтому после команды судьи предоставил мне право первого хода, а потом продемонстрировал, что у него есть чем ответить на приемы рассветной школы. Эта моя схватка длилась дольше прочих. Целую минуту мы танцевали на песке вместе с противником, пробуя различные связки. А потом мне надоело развлекать толпу. Воспользовавшись ускорением, я вырубил демона с 3 ударов. Да, можно было и с 1, но я опасался применять приемы, направленные в область шеи, сердца и прочие места, где неверный расчет силы мог привести к моей дисквалификации. Кроме того, я все еще проверял расположение болевых точек на теле хвостатых. Но меня поразило то, что даже несмотря на мое ускорение, демон не только успевал замечать мои удары, но и пытался на них реагировать. Так что недавние догадки получали все больше подтверждений. Вернувшись, я снова устроился на лавке, а следующая пара отправилась на арену. Совсем скоро определились все те, кто вместе со мной прошли в 1/4. В их число попали Элидит с гигантом, поэтому я мысленно начал готовиться к встрече с одним из них. Однако мне достался низкорослый демон. С ним я миндальничать не стал и сразу воспользовался ускорением, разочаровав надеявшихся на долгое шоу зрителей. А в полуфинал вышли я, гигант Элидиец и мрачный демон с глазами прирожденного убийцы, после чего у меня зародились подозрения в том, что жребий вовсе не слепой, и судьи откровенно мухлевали с подбором участников для схваток. Иначе как объяснить, что все наиболее колоритные личности сумели пройти так далеко, не встречаясь друг с другом? Первым выступали гиганты, тот, кого я окрестил убийцей. Их бой был долгим, а толпа все это время ревела от восторга. Но результат оказался предсказуемым. В комнату вернулся гигант. Он уже не ломал перед нами комедию и не старался навести ужас. Да и вообще, судя по морде бойца, ему крепко досталось. Демон просто сел на лавку и принялся унимать кровь, хлеставшую из его разбитого носа. А мы с элидийцем отправились выяснять, чье мастерство лучше. Дойдя до судьи, мы развернулись друг к другу и промолчали на его стандартный вопрос. Когда демон произнес команду, я снова воспользовался ускорением и кинулся к противнику, надеясь все закончить быстро, но обломался. Элидиец не только с легкостью ушел от атаки, но и вынудил меня защищаться, в скорости движений ничуть мне не уступая. Проведя первые пробные серии ударов, мы выяснили, что оба способны двигаться на сверхскорости, оба владеем навыками интуиции и оба очень хотим победить. Но ведь победа могла достаться только одному, поэтому я взвинтил свое восприятие на полную катушку и начал работать на предельной скорости, уже не заботясь о сохранении тела для следующего боя. Это было невероятно, но Элидиец сделал то же самое. А я ведь никогда не работал с мастером Лином на таких скоростях и даже не представлял, что люди, не обладающие способностями к магии, на это способны. Преодолевая сопротивление вязкого воздуха, я наносил удары, которые оказывались безрезультатными. В свою очередь уклонялся и отбивал атаки противника, но осознавал, что долго так продолжаться не может. Да, элидиец пока мог мне противостоять, но очень дорогой ценой. За каждую секунду такого невероятного ускорения ему придется расплачиваться годами жизни, ведь магом он не являлся. Но не это главное. Мне было плевать на дальнейшую судьбу моего противника. Но если у него банально не выдержит сердце, ведь элидиец понимает, что второго шанса уже не будет, поэтому не собирается сбавлять темп, разрывать дистанцию и устраивать передышку, а мне его смерть не нужна, так как тогда меня должны будут дисквалифицировать на радость Шериду. Прикинув, что так мы можем танцевать долго, я решил пойти на риск и раскрылся, самую малость. И тут же почувствовал невыносимую боль, которая едва не поглотила мое сознание, но все же успел провести серию ударов левой рукой в тело элидийца. Вот так. И я ведь не случайно подставился. Нет, мне всего лишь нужно было устроить размен, как в шахматной партии. Поскольку только таким способом я мог достать противника. Поймав его в момент нанесения успешных ударов, когда его интуиция уже ничего не могла сделать, просто не хватило бы времени. А после размена оставалось только выяснить, кто из нас двоих лучше справляется с болью. И в этом аспекте у меня, благодаря, очень большой практике, появляется огромное преимущество. Все мои удары были успешными и наносились в правильные места, поэтому ускорение элидийца моментально накрылось медным тазом. На что, собственно, я и рассчитывал. Это позволило мне, особо не суетясь, провести еще пяток ударов левой рукой, так как правая чего-то не желала подчиняться. Удары были жесткими и сильными, они ломали эллидийцу кости и лишали надежд на продолжение боя. Поначалу он еще пытался уклоняться, но чисто инстинктивно, а поэтому безуспешно. А когда я, выйдя из ускорения, ударом ноги в грудь отбросил человека прочь, подняться он уже не смог. Да и как ему это было сделать? Ведь руки-то и одна нога сломаны в паре мест. Судья некоторое время понаблюдал за моим поверженным противником, а потом все же сделал вывод, что тот уже совсем не боец. И, наконец, соизволил объявить о моей победе. Я же почти ничего не слышал, пытаясь отдышаться. Отключиться от боли и унять дикое сердцебиение. Но вскоре боль отошла на второй план, а грохот в ушах стих. Поэтому я смог услышать усиленный магией голос одного из распорядителей. «На арену для финального боя приглашается Ларсар-зверь!» Похоже, времени на отдых мне не полагалось. Однако, пока гигант не появился, я успел оценить свои повреждения, ощупав пострадавшую конечность и правый бок. Все было очень плохо. Эллидиец умудрился сломать мне руку чуть ниже плеча и повредить пару ребер. Кроме того, все мое тело возмущалось после такого напряженного темпа и обещало в следующий раз наградить невыносимой болью, хотя сердце уже не пыталось вырваться из груди, и сознание успело проясниться. В общем, о прыжках и других акробатических этюдах можно было сразу забыть, поэтому моя первоначальная тактическая задумка провалилась. Теперь нужно было придумать что-нибудь новенькое. И тут арена взорвалась диким ревом. Зрители приветствовали прошлогоднего чемпиона, который уже успел надеть свою излюбленную маску. Сейчас он ничем не напоминал того усталого бойца, выдержавшего тяжелый поединок, которого я видел в комнате. Вместо него на речной песок ступил зверь, яростно взревевший во всю мощь своей глотки, приветствуя поклонников и демонстрируя желание поучаствовать в новой схватке. Толпа болельщиков охотно поддержала своего фаворита, а я в это время продумывал предстоящий поединок. Итак, я сильно вымотан, а мой противник довольно свеженький. Кроме того, у меня рост на две головы ниже, а руки намного короче. Поэтому в ближний бой лучше не втягиваться, а в лапы гиганта не попадать. Короткие наскоки по возможности в режиме ускорения и быстрый отход, чтобы не оказаться под ударом. Ларсар тем временем приблизился ко мне и многообещающе прорычал. «Готовься к боли, слабак!» Я только ухмыльнулся в ответ, разглядывая морду зверя, на которой один глаз уже успел порядком заплыть. «Ладно, буду атаковать слева, раз там обзор у противника похуже». Судья снова произнес традиционный вопрос, причем отчего-то пристально глядя на меня. Но я не оправдал его надежд и отрицательно покачал головой. Так что демону-магу ничего не оставалось, кроме как объявить о начале поединка. Сразу после команды судьи Ларсар стремительно кинулся ко мне. Чувствуя, как суставы и мышцы отзываются резкой болью, я воспользовался ускорением, но весьма умеренно, только для того, чтобы уклониться от когтистой лапы, поднырнуть под нее, а потом ударить левой рукой в печень и две болевые точки на боку. В следующее мгновение только интуиция спасла мой затылок от встречи с локтем гиганта. Противник словно и не заметил моих ударов, продолжая работать в том же темпе. Пригнувшись и отскочив в бок, я был вынужден снова отшатнуться, так как на этот раз нижняя конечность зверя метила мне в живот. Ребра напомнили о себе резкой болью, а правая рука, болтавшаяся словно плеть, едва не оказалась в захвате противника. И тогда я снова атаковал, на этот раз точно попав в болевой центр на руке гиганта, а ногой врезав по щиколотке, и сразу отскочил назад, разрывая дистанцию. Но мой противник совсем не почувствовал боли и все так же уверенно работал своей конечностью, которая, по идее, должна была онеметь, а не заставлять меня проявлять чудеса изворотливости. Более того, удар по ноге, которым я планировал раздробить демону кости, чтобы лишить его прыти, как будто пришелся в бетонную сваю. Только после этого я понял, что моя тактика снова оказалась бесполезной. Сквозь этот мышечный каркас мне не добраться до болевых точек противника, а впредь так близко к себе он меня не подпустит. После пропущенных ударов зверь стал осторожнее и не собирался больше раскрываться. Значит, надо придумать что-то новенькое. Так как я на время оставил попытки атаковать, просчитывая варианты, Инициатива на арене полностью перешла к Ларсару. Он бросался ко мне, пытался бить в мою покалеченную руку. Но я раз за разом уходил в сторону, уклонялся от ударов и отпрыгивал назад. При каждом приземлении, чувствуя острую боль в ребрах, которая не давала мне вздохнуть полной грудью. Зверь не сдавался и гонял меня по песку, постепенно начиная злиться и терять осторожность. Именно этого я и добивался. Но гигант был профессионалом, поэтому когда во время уклонения от одного удара я сымитировал контратаку, сразу поставил жесткий блок. Запомнив это движение, я еще полминуты позволил Ларсару играть со мной в догонялки, а потом снова контратаковал, на этот раз перейдя в режим полного ускорения. Мозг попыталась захлестнуть волна боли, но я справился с ней и сделал мощный прыжок. Гигант вполне ожидаемо закрылся знакомым блоком, полагая, что моя цель – его солнечное сплетение или мужское достоинство. Выше я бы не дотянулся. А удар ногой в морду, да еще и с разворота – это киношный трюк, который в жизни практически не используется. Но я метил совсем не туда. Умудрившись в полете коленом оттолкнуть руку, почуявшего неладное противника, я ударил зверя открытыми пальцами в глаза, после чего оттолкнулся от его груди и вышел из ускорения. Приземлился я не вполне удачно, так как демон успел врезать мне по ноге, тем самым подправив траекторию полета. В груди что-то хрустнуло, по нервам хлестнула боль, а на языке появился солоноватый привкус. Но я с удовлетворением услышал яростный рык ослепленного противника, который зажимал руками лицо. Осознав, что больше ничего увидеть не сможет, зверь принялся размахивать своими лапищами во все стороны, надеясь достать меня в тот момент, когда я приближусь к нему для добивания. Судья прерывать наш поединок не захотел, зато посчитал нужным отойти подальше, чтобы не попасть под случайный удар. А я тяжело поднялся, сплюнул кровь на песок и пошел заканчивать работу. Никакой интуиции у зверя не было, поэтому я сумел приблизиться на достаточное расстояние, а потом ударил его под коленку, выбивая кость из сустава. Наградой мне был дикий рев и новые размахивания руками во все стороны. Ларсар так и не упал, однако нормально передвигаться больше не мог. Когда размахивать руками ему надоело, он замер на месте, прислушиваясь к крикам болельщиков. А в их числе нашлось много доброжелателей, которые уже давно подсказывали гиганту, где я нахожусь. Но не успел он определиться, как следующий мой удар по здоровой ноге заставил его рухнуть на колени и застонать от боли. Ну а я зашел со спины и коротко ударил противника кулаком по затылку, поставив точку в этом поединке. Я ничем не рисковал. Затылочные кости черепа были довольно прочными, да и силу удара сумел рассчитать правильно. Поэтому лишившийся сознания зверь пару мгновений постоял на коленях, а потом грузно рухнул лицом в песок. Подошедший поближе судья оглядел тело гиганта и объявил: «Победил Алекс Дракон!» После этого на трибунах поднялся невообразимый шум. Кто-то был восхищен моей победой, кто-то посылал проклятие на мою голову, кто-то разочарованно доказывал соседу, что мой прием был за гранью бойцовской этики. Весь этот гам как-то разом охватил меня, лишая сил и желаний, мое сознание поплыло куда-то вдаль, а ноги подкосились. Чувствуя, что начинаю задыхаться, я опустился на колени прямо возле тела проигравшего, изо всех сил сопротивляясь подступившей со всех сторон черноте. Но когда король объявил об окончании соревнований, все-таки не выдержал и завалился на бок. В груди при каждом вздохе булькало, из уголка губ стекала кровь, но я упорно держался за уплывающую реальность, отчаянно надеясь, что с меня догадаются снять уздечку. Мои молитвы были услышаны. Когда последние крохи сознания стали растворяться в темноте, я почувствовал небывалый приток сил, ощутил, что снова могу дышать, и тут же закашлялся, выплевывая кровь из пробитого легкого. Я запускал процессы восстановления, щедро направляя энергию в поврежденные ткани своего тела, и радовался вновь обретенным способностям. А когда я открыл глаза, то увидел обеспокоенные лица друзей. Киса старательно накладывал на меня лечебные плетения, а Хор вливал в мое тело энергию своего резерва, полагая, что это мне поможет. «Не надо!» – прошептал я демону и снова закашлялся. «Пришел в себя!» – обрадованно воскликнул Хор и обратился ко мне. «Полежи спокойно, сейчас мы приведем тебя в порядок!» «Король объявил победителя!» – спросил я, наконец-то уняв кашель и переживая лишь о том, чтобы все формальности турнира были соблюдены. «Да, не переживай, все закончилось!» Я позволил себе расслабиться. Друзья не нарушили никаких правил, поспешив мне на помощь. Судьи не нашли никаких изъянов в моем поведении, поэтому королю осталось только назвать имя победителя. Мое имя. Так что все прошло успешно. Больше не нужно ожидать подстав, не нужно рвать жилы, не нужно. И тут я вспомнил об элидийцах, которые наверняка не оставят свои планы. Вспомнил о намерениях демона отстоять свое графство. Вспомнил о выигрыше, по поводу которого мне еще нужно будет серьезно поговорить с королем. Вспомнил о дознавателях в замке, а потом улыбнулся и сказал другу: «Нет, Хор, ты не прав, все еще только начинается».